просто, это сложно. Столько всего произошло за последнее время. Питер, Карнаж, он много натворил, успокоился и слегка осунулся тот, отступая. Я понимаю, но... Нет, не понимаешь. Со вздохом ответил тот, сев в углу на пол и положив руки на колени. После истории с наследниками, нам казалось, что все закончено. Что мы наконец-то сможем вернуться домой, к прежней жизни. В первые дни даже стало казаться, что так и есть. Никаких иных миров, неведомой космической угрозы или типа того. Простые преступники, воры, грабители и хулиганы. Даже Амбал с его шайкой стали казаться какими-то привычными и домашними даже. А потом нас призвала мадам Паутина и показала гибель одного из миров. Его уничтожил не преступник, не очередная тварь из иного измерения. Это сделал один из нас, человек-паук той реальности. Он просто сошел с ума от горя и слился с Карнажем, после чего устроил линчевание среди преступного мира. Убил всех Амбала, Седовласова, Стервятника, Гоблина, Венома. Оправдываясь тем, что несет лишь мир и покой, он продолжал и продолжал убивать, отчего уже сам стал ужасом для граждан. И он не остановился на одних преступниках. Его жажду крови и мести было уже не погасить. Он сначала перешел на просто обычных мелких преступников, потом на сочувствующих им, затем настал черед прессы. Знаешь, я понимаю, что Джеймисон частенько перегибает палку, но такого он точно не заслуживал, поднял мужчина взгляд, смотря на Гвен. В итоге Карнажу надоело бегать, и он решил прикончить всех разом. Создал бомбу, которая буквально разрывала материю, что в результате цепной реакции буквально поглотила весь мир, кроме самого Питера. Он успел прыгнуть в новый мир, чтобы продолжить свое дело. Он задумал не просто уничтожать планету за планетой, а вовсе стереть все реальности. И самое страшное, он вполне мог это проделать, со своим-то гениальным умом и помощью симбианта. Мы охотились за ним из мира в мир, но тот чуял нас и успешно сбегал. Однажды и вовсе сбил почти всех со следа, создав блуждающий портал, в который и прыгнул. Лишь мне чудом удалось успеть пройти за ним, но на этом ничего не закончилось. Везде, где бы он ни проходил, сеял лишь смерти и разрушения, даже если просто мимолетно. Он убивал двойников наших близких, чтобы причинить больше боли, заставить сбиться с пути. И у него однажды даже почти получилось, когда он сбросил с крыши небоскреба. Тут его взгляд быстро метнулся к экрану, но затем снова уставился на Гвен. И это смогли заметить лишь тройка девушек, что обладали хорошей реакцией. Одного человека. Я тогда едва не сорвался и не убил его. Но один человек остановил меня. Он сказал, что это бремя, это ответственность, что лежит на нас, она невероятно тяжела. И лишь истинные герои могут выдержать ее. Мы вполне можем оставить все на других. Но тогда на кого оставить свою ношу эти самые другие? Кто именно подхватит наше знамя и понесет его вперед? Кто встанет на пути злодеев в следующий раз? И кто остановит их от повторения тех трагедий, что случилось с нами? Знакомые слова, сказала взрослая Тереза. Дядя Бен фигни не скажет, высказала и свою догадку Тесса, после чего девушки переглянулись и улыбнулись друг другу, разделив нечто общее. Да, его слова и память о нем всегда меня выручали в трудную минуту, улыбнулся им в ответ и Бен. Так что я продолжил следовать за Карнажем и пытаться остановить его. Так я в итоге попал в их мир, кивком головы указал мужчина на взрослую Терри, ее дочь Энн. Я понимаю, что тебе пришлось пережить, Бен, медленно подойдя к парню, женщина присела рядом и положила руку ему на плечо в знак поддержки. У каждого из нас в жизни случалось всякое, и я понимаю, почему следование совету дяди Бена так важно, но иногда это может обернуться только большей трагедией. Мы ответственны не только за то, что делаем, но и за результат нашего бездействия. Однажды, руководствуясь теми же самыми словами, я не решилась пойти на радикальный шаг. Это стоило жизни одного очень важного человека и трагедии сразу у нескольких. И сколько бы ни говорила себе, что не должна поступать как преступник, но иногда хорошие мотивы ведут лишь в ад. Спокойно заключила за нее Джессика. Так Лекс говорил несколько лет назад в средней школе. Мой сенси считает так же. Она всегда говорила, что моральный пацифизм – это хорошо, но не следует все доводить до крайности. Ничем хорошим это никогда не заканчивалось в истории. Скорее наоборот, люди развязывали самые кровавые конфликты и творили настоящие ужасы во имя всеобщего блага или же светлого будущего. Вспомнить только крестовые походы. Вообще-то, так говорил Сэмюэль Джонсон, ворчливо заметил Бен, сделав задумчивое лицо, чем вызвал улыбки у многих девушек. Такой тон им очень напоминал о определенном человеке. «Наверное, так и есть», — весело подметила взрослая Тереза, вставая. Но внезапно ее отвлек звук из наручного коммуникатора. «О, это твоя мама вышла на связь», — посмотрела она на Анастасию, после чего включила передачу. «Неужели одна блудная кошка все же соскучилась и решила вернуться? Ох, не провоцируй меня, паучок. А еще лучше, включи третий канал, или второй. Да я думаю, сейчас по многим каналам это передают. Что, мы не знаем, чем это могло быть вызвано, но спасатели говорят о хранении явно чего-то запрещенного», — раздался голос от компьютера, где вместо МДЖ уже была картинка, демонстрирующая репортершу, которая стояла на фоне бегающих людей в форме и огромного зарева пожара за спиной. Как рассказали некоторые очевидцы, ранее они слышали в этом районе звуки перестрелки, но полиция не подтвердила подобного факта. Капитан Де Вольф отказывается от комментариев, обещая дать позже пресс-конференцию, когда будут собраны все нужные данные. «Пока же мы можем только гадать, что могло послужить причиной столь сильного возгорания на складе, что плавятся даже стальные контейнеры». Звук тут же был отключен, а картинка с репортажем сдвинута в угол, продолжая показывать трансляцию. Основное место на экране снова заняла МДЖ. «Ребята, вы же там охотились за этим карнажем?» — спросила она. «Да, это портовый склад», — подтвердила Тереза, узнав некоторые виды. Да и описание в бегущей строке говорило о том же. «Но что могло там случиться, пока нас не было, и почему?» «Думаю, ответ и так очевиден, детка», — голос из коммуникатора лучился снисходительностью. «Кто-то явно зачищал следы. Возможно, что это и к лучшему», — высказался Бен, чем вновь обратил на себя внимание. «Симбиант не сможет выжить в том аду, что нам показали. Меня беспокоит лишь то, что это явно не случайность. Тот, кто это сделал, знал, с чем имеет дело. Мафия бы не пошла на такое. Зато у нас есть подходящая кандидатура», — задумчиво проговорила Тесса. «Действительно, насколько она помнила, паук несколько раз устраивал подобное. Да и тогда, при столкновении с магнето, говорили, что кто-то устроил пожар на набережной, отпугнув зевакой мутантов. Значит, мне нужно встретиться с этим типом. Боюсь, с этим могут быть проблемы. Мы просто не знаем, как найти паука. Он всегда приходит сам, когда и как захочет. Да и расположить его к разговору будет непросто. Он не будет столь дружелюбен и нежен, как мы», — хмыкнула Джессика. «Ничего, и не с такими имели дело», — расправил бравурно плечи Бен. «Смотри, как бы ты не решил нацелиться на кусок, который просто не сможешь надкусить, бойскаут», — снова заговорила кошка через передатчик. «И вообще, Терри, я бы на твоем месте сейчас брала этих мелких занос за мягкое место и тащила домой. Это не наш мир, и не наши заботы. Но, Эф, кошка, мы должны. Давай встретимся и все обсудим. Сама поймешь», — проговорила невидимая собеседница, после чего отключилась. Хаем, пусть она и говорит иногда не самые приятные вещи, но ее логика и рационализм не раз выручали нас из передряг. «Так что извини, Бен, но я лучше пока не буду совершать опрометчивых действий и дождусь подругу с ее рассказом. Потом уже приму решение». «Ничего, я понимаю и не виню. Это не ваша война, и не наша, но может ей устать», — мрачно заметила молодая Тесса. Ей не понравились слова напарницы своей взрослой версии, как и желание Бена вступить в конфликт с пауком. После истории с магнета она вообще стала остро реагировать на любые выпады в его сторону, хотя своего отношения понять до конца не могла и сама. Все же ее к нему как притягивало, так и заставляло относиться с опаской и настороженностью. Проблема были лишь в том, что паучье чутье просто отказывалось реагировать на него, внося еще больше сумятицы в мысли. Хаем, действительно, ей стоит послушать ту женщину и оценить, что ей удалось узнать. Может, с их опытом удастся вычленить что-то интересное, до чего они сами пока не дошли, а в итоге получится раскрыть тайну личности фигуры, скрывающейся в тени за ее спиной. Чуть ранее, где-то на крышах Нью-Йорка, перемещаясь над улицами и проходящими там редкими прохожими и проезжающими автомобилями, Фелиция ощущала свободу. Именно так: ветер в лицо от быстрого бега, легкое привычное напряжение мышц, реакция и зоркий глаз, что помогали определить маршрут и провести по нему девушку, хотя даже опытные паркуристы призадумались бы повторить его. А вот для самой Харди Осборн подобное было даже не в полсилы. Так, баловство. Хотелось бы, чтобы это чувство оставалось с ней вечно, но нет, сейчас не время поддаваться своей слабости, да и желания нет, не после всех тех бед, что обрушились на ее тело и душу из-за потакания капризом характера. Да, она всегда знала, какой стервой была, и наслаждалась этим, беззастенчиво играя на струнах чужих душ, вымещая на них все то, что считала своим разочарованием и усталостью от жизни. Хах, наивная и глупая девчонка, слишком слабая, но не осознающая этого. Впрочем, неведение долго не продлилось, жизнь прибольно проехалась по ней катком, который предстал в виде накачанного спортсмена, ранее считавшегося вполне добропорядочным и милым, оказавшимся в итоге подонком и насильником. После той ночи она частенько использовала душ, пытаясь оттереть со своей кожи несуществующие следы его касания и выделений, доходила даже до крови, но это не причиняло ей боль, ее доставляло другое, то, что она в итоге так и не смогла ему отомстить, а ведь старалась, тренировалась и упражнялась, пользовалась всеми доступными средствами и связями своей матери, не ставя при этом ту в известность о своих истинных мотивах, и что в итоге, узнать, что этот проклятый Нарик сдох от передозировки в обмороке, не приходя в сознание, с улыбкой на устах, он не заслуживал этого, проклятый Рейн должен был умереть, корчась от боли и ужаса, видя ее лицо в последний миг своей жалкой жизни и понимая, что ничего не сможет с этим сделать, он должен был, ее разочарование в жизни в тот миг было столь велико, что толкнуло на серьезные авантюры, которые едва не стоили глупому подростку жизни, если бы не еще одна девчонка, что решила наряжаться по ночам и носиться по городу. Только, в отличие от Фелиции, она предпочитала спасать людей, а не издеваться над ними и воровать. Ну, каждому свое, решила она тогда, и просто попрощалась со своей новой знакомой, махнув хвостом напоследок, обведя ту вокруг пальца. Правда, следующая встреча не заставила себя долго ждать, когда уже паучиха отыгралась на ней как следует, связав паутиной и заставив выслушивать собственные остроты по поводу уже своего костюма. Да, веселое было времечко. Они напоминали со стороны заклятых подружек, должно быть, с этим желанием не столько насолить, сколько переиграть соперницу. При этом при чужом вмешательстве всегда помогали друг другу, якобы случайно, было весело. А вот в обычной жизни все казалось серым и унылым. Школа, а потом институт, вслед за которым ожидалось участие в делах компании матери, улыбаться чинушам и богатеям, терпеть их наглые сальные взгляды на себе, играть роль куклы. Но чего она точно пообещала себе, так это не ложиться под них ради выгоды, ни за что и никогда, как бы мать ее не уговаривала и какие бы примеры не приводила вместе с доводами, она не продаст себя, и плевать, даже если ее женихом выступит сын самого Нормана Осборна, так она думала, когда ехала вместе с дрожайшей матушкой на прием ко второму самому богатому человеку в Нью-Йорке. Ну, она почти угадала с этим, почти, что сам Норман Осборн, что его старший сын не особо пришлись ей по нраву, все как она и ожидала. Единственный плюс, Гарри Осборн сам не стремился лезть к ней, как некоторые, чем заслужил молчаливую благодарность в свою сторону, так что она смогла вырваться и уйти подальше от шумных залов, в тишину галереи, которая была скрыта ото всех, почти ото всех, там она и столкнулась с ним, и даже не сразу заметила, а ведь уже к тому времени имела немалый опыт по проникновению на чужую охраняемую территорию, так что и умения свои развить успела вместе с чувствами, и тут такой щелчок по носу, так и завязалось их знакомство, позднее перешедшее в дружбу, и нечто большее, настоящий гений в генной инженерии, а также ядерной физике и еще нескольких абсолютно не связанных меж собой дисциплинах, которые он изучал просто от нечего делать или в связи с каким-то сиюминутным интересом после выхода очередной статьи видного ученого. Невероятный талант, и при этом абсолютно неценимый никем, кроме узкого круга знакомых. Да, тогда она впервые встретила свою подругу без костюма и почти сразу заподозрила в чем-то, но не могла понять, в чем. Да и та смотрела на нее с подозрением и ревностью. Все же из девушек Александр проводил время лишь с ними, причем в немалом количестве. Так что это было обосновано и интересно. Фелиция решила подыграть школьнице и выразить свою вторую натуру, чтобы сделать жизнь не такой пресной. Это даже сработало. Ей вновь стало весело. Впрочем, ненадолго. Еще долго их отношения могли бы оставаться на прежнем уровне, пока Терезе вдруг что-то не пришло в голову, чтобы Лекс застал ее с другим и они расстались, надолго. Позже, узнав подоплеку тех событий, Фелиция могла понять мотивы подруги, но не принять их и повторить то же самое. Она бы никогда не совершила такой глупости и не отдала свое. Вцепилась бы зубами и когтями, но не бросила. А это благородная дуреха. Что же, кто-то теряет, а кто-то находит. Сначала она просто постаралась поддержать своего друга, что тяжело переживал расставание и ложное предательство своей возлюбленной. Но чем больше в итоге они проводили вместе время, чем больше понимали чувства друг друга и характеры, чем больше проникались этим, в итоге уже сама Фелиция не понимала, как влюбилась в него, а ведь зарекалась иметь отношения со Осборном. Впрочем, из Ликса не получился эталонный Осборн. Это даже его отец не раз говорил, попрекая, вечно желчный, недовольный и резкий, жестокий тиран. Фелиция в виде своего альтер-эго как-то решила его наказать и украсть довольно ценную вещь, но быстро пожалела, так как свое раздражение Норман выместил на младшем сыне, даже ударив того, но даже такие мелочи не могли их разъединить, как и известие о том, что у Терезы родилась дочь. Они даже пришли к молодой мамочке с поздравлениями. Благодаря заботе Фелиции, Лекс уже не был столь сильно обижен на бывшую подругу и любовницу. Даже пожелал счастья и предложил вновь восстановить дружбу, чему та была рада. В отличие от Харди, это заставило ее ревновать и поторопиться окрутить парня, итогом чего стала их свадьба, проведенная в тайне от родителей, но по всем законам и правилам. Были лишь самые близкие, включая Паркер. Заодно можно было показать той, что поезд давно ушел. Лекс теперь принадлежал лишь Фелиции. К тому же она смогла обрадовать своего уже мужа, что у них скоро будет свой ребенок. Как тот был рад, буквально носил ее на руках и пылинки сдувал. А уж его забота и нежность. Фелиция никогда не ощущала себя на месте сокровища, которое обычно сама вот точно так же баюкала, когда утаскивала у тех, кто их не ценил, выставляя на всеобщее обозрение. Время шло, родилась милая белокурая малышка, которую родители назвали Анастасией Харди Осборн. К сожалению, хорошей матерью у Фелиции стать не получилось. Слишком ветреная натура и непостоянная. Зато вот Лекс смог заботиться о той за двоих, из-за чего и стал любимым папочкой. Благо буря из слухов, сплетен и всяких журналистских расследований миновала уже через полгода, как стало известно об их положении. Как и бойкот родителей, вернее, лишь мама Фелиции сменила гнев на милость и решилась их навестить. А уж стоило той увидеть внучку, как и вовсе стальная Харди растаяла, превратившись в милую сюсюкающую женщину, что баловала Энны и уделяла той все свое внимание, к обиде уже самой Фелиции. Ей мама почти никогда не уделяла столько внимания в детстве. В итоге в городе снова появилась кошка, вернувшись к прежним делам. И снова на ее пути стала встречаться вредная паучиха, которая также уже стала куда степеннее и увереннее в себе, но не потеряла былого задора. Это примирило Фелицию с ее положением и жизнью в обеих ипостасях. Ей казалось, что так будет вечно. Глупые мечты. Начало конца положил вернувшийся гоблин, ставший еще злее, сильнее и оснащеннее, по сравнению с прошлыми своими подвигами. Паучиха просто не справлялась с ним, так что кошка пришла той на выручку. Но они не знали, что тем самым подставили себя. Нет, не себя, а кого-то более дорогого для обеих. Ведь они и сами не знали таинственного лудильщика, который поставлял обеим различные устройства и примочки, помогавшие в ночных приключениях. А вот Норман узнал создателя. Уж больно знакомый почерк. Такой он видел у некоторых изобретений, которые его младший сын и разочарование приносил отцу посмотреть, чтобы заслужить его любовь и уважение. В итоге гоблин просто взял и похитил его, после чего долго пытал, заставляя выдать личности своих противников, желая тем отомстить, ударив по больному. Фелиция и Тереза не могли представить, что именно пришлось тогда вытерпеть Алексу, но одно они знали точно, он смог это сделать, пусть и превратившись в настоящий кусок мяса, а не живого человека, к тому моменту, как им удалось его найти. Лекс умер тогда на ее руках, признавшись, что давно знал о тайной личности супруги, как и о геройствах старой подруги и первой любви. Именно он и помогал им с тех пор, стараясь не лезть сильно, но оберегать. Хотя бы так, раз не может сравниться с ними в силе, тогда их жизнь изменилась безвозвратно. Пусть вместе с Ликсом погиб и их злейший враг, просто сгорев в пожаре, но это не меняло того, что именно девушки стали причиной трагедии, отнявшей у них друга, возлюбленного и отца дочерей. Да, Тереза тогда сгоря открыла Фелиции как свою личность, так и отца Мэй. Она многое тогда рассказала, Да и Фелиция не стала молчать. Они вспоминали Лекса снова и снова. Это можно было бы назвать своего рода запоем, из которого их пришлось выводить старым родителям. Для нее это сделала мама, а для Терри – тетя Мэй. Да и Гарри сильно помог. Пусть он первое время и ревновал брата к отцу, но видя отношение того, стал больше тянуться к последнему, отчего и любил того, считая своим близким. Даже отказался считать Нормана отцом после совершенного. Он же и передал им последнюю волю Ликса. Оказалось, тот давно дорабатывал сыворотку ОС, которую нашел в закромах компании отца, стараясь сделать ее безопасной для применения, но сохранить все свойства. И у него даже получилось. Правда, тайну производства он унес с собой в могилу. А единственная доза досталась Анастасии, которая сильно изменилась после гибели отца и стала отдаляться от матери. В итоге той пришлось пойти на крайние меры и рассказать ребенку многое, что тот должен был понять. Да, Энни была еще маленькой, но Фелиция считала, что никакая ложь не сможет подготовить к правде. Так что выложила многое без прикрас, но не все. Что-то оставила на потом, когда дочка повзрослеет достаточно, чтобы понять, что за историей матери скрыто множество темных пятен. И сейчас она руководствовалась тем же принципом. Стоило лишь понять, что проблема этого карнажа позади, дочь в безопасности, как и крестница, женщина почти тут же бросилась в известное ей место, чтобы остановить или предупредить еще одну трагедию. Судя по тому, что она успела увидеть и понять, время еще есть. А если она и опоздала, то еще сможет направить свою молодую версию в нужную сторону. Хотя это и будет нелегко, если та не уступает ей самой характером и упорством, как и Анастасия иногда. Добравшись до особняка, Фелиция проверила округу, прежде чем соваться в дом. И не зря. Давно тренируемое чутье кошки ничуть не уступало его биологическому аналогу подруги, которую та называла паучьим чутьем. Иногда даже превосходила. И сейчас девушка ощущала, что тут она является не единственным наблюдателем. Неужели на ее версию готовится нападение? Так рано, если Фелиция правильно помнит, то та безумная ученая нападет на нее лишь после окончания школы и перехода в университет. Причем на втором или третьем курсе. Да и опасности почти не ощущается, лишь сам факт наблюдения. Похоже на пассивное. Может, электроника? Неприятно, что заметить не удается. Впрочем, она тоже уже давно не была котенком, став опытной хищницей. Потому, используя все меры предосторожности, смогла пройти за ограду и прицепить несколько прослушивающих устройств. Параллельно с этим смогла установить и датчики, которые ей передал Гарри, чтобы отслеживать сигналы на разных передающих частотах, вроде сотовой связи. Их разработал в свое время Лекс, позже передав все брату, чтобы тот мог усовершенствовать с течением времени и обновлением технологий. Каждое использование подобного рода вещей позволяло Фелиции ощущать свою связь с погибшим мужем и думать, что он присматривает за нею через них. Может и самообман, но это лично ее дело, о котором она никому не скажет и ни с кем не поделится. Даже с Терри. Внезапно в поток ее мыслей ворвался звонок, как не вовремя. Еле успела отойти за территорию и устроиться в неприметном закутке на крыше здания неподалеку. Кому там не спится в такое время? Услышать свой молодой сонный голос было весело. Если бы я подождал до утра, то ты бы мне предъявила, что я не сообщил тебе раньше, задорно высказался звонящий. В нем Фелиция с удивлением узнала Гарри. Хах, тут они в более близких отношениях, а ведь в ее мире они были лишь просто знакомыми долгое время, пока она не сошлась с Ликсом более тесно. Гарри, если это не вопрос жизни и смерти, то ты пожалеешь. О, вот это точно в ее стиле. Пусть не убьет физически, то вот морально точно уничтожит неприятеля. Стерва как она есть, и гордится этим. Уже не смерти, слава богу, а вот жизни, очень даже. Лекс очнулся. Что? Вопль молодой Харди едва не оглушил как ее взрослую версию, так и парня на том конце линии связи. Впрочем, Фелиции было не до этого. Слова Гарри выбили и ошеломили ее. Лекс, они ведь говорят не о ее Лексе, не о любимом муже, не об отце Энни, ведь нет же. Черт, она совсем голову потеряла из-за этого. Точно, а ведь перед уходом та девчонка тоже вспоминала какого-то Лекса. Надо было уточнить. Теперь вот еще не знает, насколько они сильно сблизились в этом мире. Но судя по всему, достаточно, чтобы звонить по его поводу даже ночью, зная ее характер и привычки. Кстати, а что они там говорили по поводу его жизни? Все-все, успокойся, отвечал тем временем Гарри ее двойнику, чью сбивчивую речь Фелиция пропустила меж ушей, пока была выбита из колеи, не стоит никуда мчаться прямо сейчас, он все равно под снотворным и очнется только после обеда. Я сообщу, когда, после доклада от врачей и после утреннего обхода. Самое главное, его жизни более ничто не угрожает. Ты сможешь с ним увидеться днем вместе с остальными. Ты уже сообщил его сестре, верно? Да. Как раз перед тобой разговаривал с Терезой, мальчик лжет или не договаривает. Тот звонок был уже достаточно давно, когда она еще была на тех складах в доке. Впрочем, у него могли быть и иные дела, не стоит придираться. Другое дело, слова о том, что тут Тереза, сестра Ликса, все же это не он. Совпадение. Ясно, спасибо, что предупредил, Гарри. Я же знаю, что вы с ним друзья, так что не мог этого не сделать, особенно учитывая, какой расстроенной ты ходила последнее время. Ладно, мне тоже не помешает немного выспаться и прийти в себя. У тебя еще есть на это время, большой мальчик, если только по праздникам, вот уже пошли привычные ехидные шутки и издевки. Значит, ее молодая версия достаточно проснулась и пришла в себя, чтобы спустить пар на ближнем своем. Впрочем, этот Гарри за словом в карман не лез, более живой и непосредственный, чем в ее мире. Хотя нет, в празднике все еще хуже. Ты бы тоже иногда выбирался из своего офиса и расслаблялся с нами. Компания никуда от тебя не убежит. Это что, сочувствие в голосе молодой Харди? Да быть не может. Точно не в ее стиле. Не для этого времени и состояния. Думаю, Тереза обязательно со своими сайдкиками устроит концерт, когда перестанет переживать за брата. Эй, не называй их так, они просто хорошие подруги. Да-да-да, ладно, все, мне правда надо бежать. Как только будут новости, сразу сообщу, Терезе и ее сайдкикам, а потом уже тебе. Пока-пока, вот же козел. Возмущенно воскликнула молодая Фелиция, услышав в трубке гудки. Может, сделать его своей будущей целью? Хммм, ладно, подумаю над этим как-нибудь в следующий. Внезапно в устройстве женщины раздался шум помех, говоривший о том, что ее датчики вышли из строя. Вместе с тем она уловила перемещение в тенях недалеко от себя. Стараясь не подавать вида, взрослая Фелиция встала и потянулась, попутно оглядываясь более внимательно боковым зрением, которое было развито на отлично. Ничего, это не говорит об отсутствии наблюдателя. Скорее о том, что тот профессионал не хуже ее самой. Редкий кадр. Впрочем, она тоже не лыком шита. Быстрый и резкий кувырок через голову, вместе с запуском нескольких выхваченных метательных звездочек в темные углы, где шпион мог бы засесть, были произведены за секунду. Неплохо-неплохо. Почти как я в свои лучшие годы, вышедшая фигура в темном костюме, чем-то напоминающим ее собственный, только не такой эротичный и облегающий, вышла на подсвет ночного неба и встала неподалеку. Но тебе точно нужен учитель и больше практики в перемещении по открытой местности. Спасибо за совет, отозвалась Фелиция, пытаясь рассмотреть лицо, скрытое за капюшоном. Что-то знакомое было в его походке и движениях, но вспомнить никак не выходило. Обязательно им воспользуюсь. Тут же, стартовав из расслабленного положения на противника, женщина достала кнут и взмахнула им. Впрочем, этот выпад оказался неудачным, как и следующий, и еще один. Незнакомец перемещался как ртуть или вода, очень подвижный и гибкий, и будто бы знает, куда ее оружие ударит в следующий раз. Почти как Тереза, но та все же двигается не столь плавно и более ломаными траекториями, а этот будто бы красуется перед зрителями. Позер. Впрочем, приблизиться ему также не удалось, хотя тот и пытался, но девушка уверенно держала того на дистанции. «Хах, ладно, опыт у тебя точно есть», сделав вид, что сдалась, сказала она, параллельно изображая одышку. «Хм, а вот с актерской игрой все отлично. Впрочем, этим ты точно пошла в мать, остальное уже от отца. Ты, кто ты такой?» Эти намеки здорово задели и параллельно испугали Фелицию. В этом мире мало кто знал о личности ее отца, и, тем более, мало кто мог угадать в ней ту самую Фелицию Харди. Подставлять своего молодого двойника она точно не собиралась. «Прошло уже много времени, котенок, но ты все еще задаешь вопросы, на которые можешь найти ответы самостоятельно», с этими весьма знакомыми словами мужчина откинул капюшон, демонстрируя постаревшее лицо, обрамленное седыми волосами, но все еще узнаваемое. «А отец, это и правда ты?» На глаза сами собой навернулись слезы. «Но как, все сложно, котенок», устало вздохнул мужчина, повернув голову в сторону особняка Харди. «Я думал, что моя игра продлится чуть дольше, чтобы обезопасить вас, но кое-кто решил пойти ва-банк, так что пришлось импровизировать и приспосабливаться. Теперь вот, старику снова пришлось стряхнуть с себя песок и заняться тем, что необходимо. Присматривать за молодым подрастающим поколением и заботиться, чтобы они набивали шишки, но не лишились хвоста и ушей, влезая в неприятности. Ты присматриваешь за нею, в меру необходимости. Фелиция должна сама пройти через некоторые уроки, иначе просто не запомнит их на будущее. Да и своих дел хватает. Значит, ты знаешь, кто я такая. Странно было бы не понять, учитывая то, как ты выглядишь, как двигаешься и разговариваешь. Да и не узнать родную дочь, пусть та и выросла такой опытной кошкой из милого котенка. Ни один отец такого себе не позволит, усмехнулся под конец кот. Ясно. Разговор затих сам собой. Она не знала, что хотела бы у него спросить или узнать. Все же это не совсем ее отец. Он чем-то да отличается от Уолтера Харди из ее мира. В то же время мужчина и сам не стремился что-то сказать, просто смотря на нее и позволяя начать первый. Неловкий момент. Думаю, тебе сейчас лучше пойти к своим друзьям и дочери. Не стоило их оставлять в такой момент. Пусть мы с Лидией были не лучшим примером для подражания, но я верю, что ты смогла стать отличной матерью. А если я захочу снова увидеться, то попробуй. Не обещаю, что покажусь, но ведь тебя это не остановит. Улыбнулся мужчина, заставив и саму Фелицию приподнять уголки губ. Точно. Беги, котенок, но все же не особо рассказывай об этой встрече. В этом мире от подобного зависит жизнь моей семьи. Я знаю, и надеюсь, что хотя бы в этом мире у меня сложится лучшая судьба, чем в моем. Более не оглядываясь, Фелиция разбежалась и прыгнула на другую крышу, стараясь убежать подальше. Она не любила долгих слезливых расставаний и драмы, но это не значит, что у нее не было чувств. Слезы, что она роняла по пути, были ярким тому доказательством. Что же, одним делом меньше. Если за ее копией из этого мира присматривает отец, то она может снять с себя заботу о передаче опыта и наставлений. С другой стороны, было обидно, что в ее мире все сложилось не столь удачно. Хотя раз она жива и на них с матерью до настоящего времени не вышли тайные недоброжелатели кота, то он смог все провернуть, чтобы их спасти, пусть и ценой своей жизни. Внезапно ее размышления прервал звук сирен. Мимо промчалась пожарная машина, следом за нею скорая, и это были не единичные случаи. Фелиция решила остановиться и проследить за их путем. Такое обилие спасателей в одном месте никогда не сулило ничего хорошего. Ее подозрения лишь укрепились, когда женщина проследила маршрут автомобилей. Окончательно все расставил на места репортаж, который удалось подсмотреть в одном из окон многоэтажного дома. Следовало срочно предупредить Терезу и остальных. Майкл Морбиус пробирался меж коридоров здания, стараясь не шуметь. Попутно молодой студент проклинал себя за то, что решил влезть в это дело. С другой стороны, это стало делом принципа. Никто не смел похищать его научные труды и использовать их столь подлым способом. Тем более, против тех людей, которыми сам Майкл восхищался. А ведь все начиналось весьма позитивно. Молодое дарование из Греции получило грант и путевку в один из лучших университетов США, чтобы продолжить свою учебу под началом ведущих ученых, попутно продолжая собственные исследования. И даже его редкое заболевание крови не стало помехой в работе. Разве что иногда приходилось пропускать занятия, к чему доктор Коннорс относился с пониманием, тем более, что Майкл всегда знал предметно отлично и не пренебрегал заниматься в любое время. Его отметили за старание и упорство, позволив даже приобщиться к исследованиям самого преподавателя и его коллеги, Мэри Паркер, выдающаяся женщина. Разве что ее подход к собственному сыну был несколько непонятен Морбиусу. Александр был достаточно талантлив, чтобы вызывать в юноше из Европы легкую зависть, но скорее белую, чем иную. Они были во многом похожи, но были и различия. Тем более, что все же основное направление работы Майкла было в вирусологии и биохимии. Его собственные труды были ближе к исследованиям другого преподавателя, доктора Майлза Уоррена. Хотя тот ему не особо нравился как человек, вроде и компетентный, и безобидный. Но что-то было в нем такое, нехорошее. Но Майкл сам не мог себе внятно ответить, что именно настораживает в ученом. Все изменилось совершенно внезапно и недавно. Нападение хулиганов на лабораторию доктора Коннорса. Что за чушь? Он сам смог проникнуть туда и исследовать следы. Там явно порезвились непростые панки. Следы когтей, кровь и еще парочка факторов указывали на опасного хищника. причем необычного. Взятая для анализа кровь доказала, что это мутант, и непростой. Кто-то умудрился создать противоестественный гибрид человека и ящерицы. Нет, он, конечно, знал, над чем работал Коннорс вместе с Паркер, но чтобы создать вот такое, уму непостижимо. Да и все должно было быть совершенно не так, их исследования никак не могли привести к подобному. Слежка за Мэри Паркер и изучение ее записей после восстановления лаборатории позволили понять, что он не ошибся в своих догадках. Женщина сама искала ответ на вопрос, что могло такого произойти, что их сыворотка подействовала таким образом. Даже смогла достать свежие образцы той твари, которая получилась в результате. И уже при чтении ее лабораторного журнала в голову Майкла стали закрадываться нехорошие мысли. Сама Мэри пока не догадалась, но вот вирусолог легко мог понять, как именно все было проделано недоброжелателем, желавшим сорвать исследования ученых-генетиков. Все просто, он добавил в их сыворотку закапсулированный вирус, который при введении в кровь вошел в активную фазу и изменил порядок выстраивания генной цепочки, выведя в доминанту новый ген. Самое же паршивое было в том, что так мог делать не любой вирус, совсем не любой, да и еще столь виртуозно работать с кровяными тельцами. Это был специально выведенный вирус. Вирус, что изначально разрабатывался как лекарство от редкой болезни крови. Его вирус. Вместе с догадкой пришло и осознание, что его трудом воспользовались в столь злых и неправедных целях. Подставили и извратили все, над чем он работал. Не этого он желал, и потому всегда отказывался от предложений всех этих мутных конторок под надзором армии. Он желал лечить, а не убивать. Ярость Майкла не знала границ. Он желал самолично найти и наказать виновника. Благо долго думать над личностью не пришлось. Лишь один человек имел доступ к его исследованиям и мог ими воспользоваться столь изощренным способом. Майлс Уоррен. Подлый низкий червь. Что же, Майкл обязательно его выведет на чистую воду и будет смотреть, как тот будет корчиться в наручниках за все совершенное. Но сначала следовало собрать доказательства. Так в итоге Морбиус и оказался в этом заброшенном здании, куда пришел вслед за Уоррином. Тот скрылся 5 минут назад внутри, но звуки шагов давали понять Майклу, что цель впереди. Там должна быть его лаборатория и исследования, которые помогут доказать виновность гнилого ученого. Попутно обелит самого студента и помогут уважаемым им самим преподавателям. Мэри Паркер старается найти лекарство, но без всех компонентов это будет сделать нелегко. Да и Майкл сможет ей помочь в исследованиях, добавив уже свои наработки по вирусу, что может работать с генной цепочкой. Уйдя в свои мечты и мысли, юноша не заметил, когда перестал слышать впереди шаги преследуемого. Он продолжал идти вперед, пока не оказался в тупике. Лишь сломанная мебель, обшарпанные стены и пустота. Никаких следов Уоррена. Но такого не могло быть. Майкл точно был уверен, что не сбился со следа. Вон и след на пыли, будто тут кто-то ее неаккуратно смахнул. Но где тогда? Ах-ха-ха-эр-эр-эр. Морбиус схватился за горло от внезапного приступа удушья. Ноги перестали его держать, в глазах потемнело. Но он все же успел услышать голос, перед тем, как потерять сознание. А ты мне даже начинал нравиться, парень. Твои исследования фактически вдохнули вторую жизнь в мои творения, позволили перейти на новый уровень. Но это ваша мораль и этика. Настоящие ученые не пользуются этим. Что же, раз вам не удалось помочь науке в виде исследователя, то сделайте это в виде подопытного образца. Так или иначе, вы оставите свой след в науке, Морбиус. Можете этим гордиться, напоследок. Глава 43. А есть ли кошка в комнате? На следующий день. VIP-палата в больнице, спонсируемый эскорт. Мои пальцы порхали по клавиатуре, пока глаза продолжали бегать по строчкам текста, а также по раскиданным на кровати листкам, исписанным формулами и графиками, которые содержали приписки в виде каракуль, накорябанных мною на скорую руку. Тут все же не показная дипломная работа и не выставка на научном совете, а всего лишь собственные выкладки и попытки разобраться. Так что главным было не прилежное выведение букв чертежным шрифтом, а попытка запомнить и использовать в дальнейшем, чтобы понять весь путь расчетов и размышлений. Лекс, крик от двери в палату заставил меня вздрогнуть и чуть ли не подпрыгнуть, если бы не фиксирующее мое положение гипс и капельница. Не то, чтобы они могли меня удержать на месте, но все же напомнили о моем положении и маскировке. Вовремя, сильные объятия сестры вновь подвели меня близко к раскрытию. Пришлось здорово изогнуться, расслабив все мышцы. «Тесс, ты решила меня добить. просипел я, изображая затруднение дыхания. «Ой, прости, я просто была так рада, я так переживала». Она тут же отстранилась, но так и осталась на кровати, лишь чуть отсев в сторону. «А ты?» Тут она заметила мою работу в своем репертуаре. Улыбнулась сестра с какой-то нежностью. Не успел выкарабкаться, как тут же весь в своих формулах. Что на этот раз? Открытие гена вечной жизни или что-то в этом роде? Ну, почти, изображая смущение, отвечаю девушке. И конечно же я заметил присутствие зрителей, которые успели войти во время нашего обмена приветствиями и даже рассредоточиться по палате, но и подавать вида, что заметил их, пока не стал. Буду далее изображать слегка близорукого и рассеянного. Скорее, попытка разобраться, на каких принципах работает то устройство, которое мы видели в Бакстер Билдинг, а также как при этом не допустить разрушения планеты. Чего? Ну, не так все страшно, там максимум произойдет возгорание, наверное, хотя я до сих пор не могу определить природу экранирования устройства от паразитных излучений, которые непременно возникнут при смешении энергии иного измерения и входящих космических лучей. Уловитель не сможет перенаправить все без потерь, да и в любом случае атмосфера и магнитные поля создадут естественное искривление, не говоря уже о более близких паразитных источниках магнитного поля, вроде. Говоря о своих выводах, я снова взялся за один из листов, где перепроверял данные, присланные мне по электронной почте фондум. Все-все, хватит, я уже на втором предложении понимать стало лишь предлоги. А наши друзья и вовсе сейчас словит синий экран смерти, указала Тереза на Джессику, Гвен и МДжей, которые навестили меня вместе с нею. Гарри лишь скромно встал в дверях, не собираясь задерживаться надолго. У него сейчас и впрямь много дел. Компания не просто развлечение и источник дохода. Она требует контроля и вложения сил, а также времени, а доверенных и компетентных сотрудников не так много, по крайней мере, тех, на которых можно безоглядно положиться. «Ничего, я уже привык», — проговорил мой друг, подтверждая эти мысли. Даже доктор пожаловался, что вместо осмотра вынужден был побывать на какой-то научной конференции, да и в компании он обычно спешит в лабораторию, лишь ненадолго забегая ко мне. «Хотя вы меня навещаете еще реже», — напомнил он подругам, укоризненно посмотрев на них. «Прости, Гарри», — тут же повинилась Тереза, — «но в последнее время столько дел и забот, еще все эти происшествия, к тому же нам надо много репетировать, группа еще не так хорошо сыграна, как хотелось бы». Тут же нашлась она с оправданием: «Но обещаю, что мы обязательно к тебе зайдем, а лучше бы, ты сам к нам зашел. Тетя Мэй тебя приглашала, мы все тебе благодарны за Ликса». «Не стоит», — смутился тот, — «он ведь мой друг, я не мог сделать меньшее, и мне бы хотелось еще с вами поболтать, но дела не ждут», — выдал он со вздохом, демонстрируя вновь завибрировавшие устройства, на экране которого была иконка нового сообщения и число в пару сотен пока еще не прочитанных. «Хм», — остановился он на секунду, после чего задумчиво развернулся и оценил всех девчонок взглядом. «А у вас есть какие-нибудь планы на новогодние праздники?» Гарри, понимаешь, мы, скорее всего, проведем его с семьей. Да и, если честно, я благодарна, конечно, за брата, но для меня ты тоже только друг. Хороший друг. А, что? Ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся над речью Гарри. «Да и я присоединился к нему, вызывав недоумение Терезы, даже легкую обиду от непонимания. Нет, Тесс, хах, ты не так поняла, я имел в виду не свидание или типа того, у меня и так есть девушка, с которой я проведу это время. Тут речь о том, что я буду устраивать у себя в особняке череду вечеров на разные случаи, благотворительные, праздничные, просто для знакомств и привлечения внимания, компания требует. Вот и подумал, что можно было бы задействовать вашу группу в части из них, где будет поменьше снобов, и вам добавит известности, и мне поможет сэкономить, да и все не так скучно будет, плюс знакомые и приятные лица рядом разбавят эту скуку и пытку». Вздохнул он напоказ, выставляя себя жертвой высшего общества. «Мы подумаем над твоим предложением». «Думаю», тут сестра переглянулась быстро с подругами, получив кивки в ответ, «мы даже согласны на твое предложение, но ты обязательно нас познакомишь со своей девушкой», — вклинилась Мэри Джейн. «Я обязана посмотреть на ту бедняжку, что клюнула на такого вечно занятого парня, как ты, красивого, богатого, умного и доброго. Мне уже страшно». «И правильно, если эта девица не будет соответствовать нашим критериям, то она пожалеет, что посмела откусить больше, чем может себе позволить», — сузила угрожающие глаза рыжеволосая девушка, после чего сделала показной хватательный жест, изобразив когти. «Надеюсь, что она пройдет ваш тщательный отбор», — криво улыбнулся Гарри. «О, да, если кто и сможет пройти через него, то только Мэри. Правда, в случае вооруженного противостояния рыжих, я бы поставил на нашу напарницу, а не Уотсон. Не та весовая категория, да и остальных девушек она способна сильно измотать и даже победить, если бы не оглядывалась на жертвы. Ладно, я побежал, и правда убежал, просто ты его сильно напугала, или пыталась его соблазнить», посмотрела на МДЖ и Джессика, сложив руки на груди. «Эй, но серьезно, ты так говорила, будто бы сама нацелилась на позицию миссис Осборн», поддержала подколку Эстейси. «Все не так, как ты, Лекс». Пока девчонки продолжали перебрасываться фразами, Тереза снова приблизилась ко мне и спросила более тихо, всматриваясь в мои глаза с беспокойством и родственной любовью. «Или не совсем родственной», сносно, пожал плечами, показывая свою скованность. «Хотя бы руками двигать могу». Врач сказал, что нужен покой и время, чтобы кости срослись и зажили. Ну и не поднимать тяжести и все такое. Но я и так ничего тяжелее рюкзака давно не поднимал. Даже в лаборатории. «Ну, раз доктор говорит, то надо. Так и знала, что найду тебя здесь», — проговорила паучиха, встав рядом с кошкой на крыше здания, что находилось недалеко от клиники, спонсируемой Эскорпом. Данный вид также открывал неплохой обзор, при определенной остроте зрения позволяя заглянуть в окна больницы, наблюдая за персоналом, болеющими и навещающими. Хотя и пришлось поискать. «Не самое удобное зрительское место», — заключила девушка, — после чего стала вглядываться в экран в руках подруги, на котором было изображение с камеры, установленной прямо напротив окна одной палаты. «Он похож, но все же не Лекс, не наш Лекс, Фелиция, я знаю, но он похож», — ответила та, не поворачивая головы. Она облокотилась на парапет и подставила легкому ветерку свою густую серебряную гриву волос, чья яркость с возрастом ничуть не угасла. «Ты никогда не задумывалась, почему Норман так его ненавидел? Он никого не любил, кроме себя, даже не уверен, что свою жену воспринимал именно как человека, а не трофей», повторила ее позу Тереза, смотря, как ее более молодая версия сидит на кровати брата и болтает с ним. «Да, наверное, но это была не единственная причина. Лекс, он был не сыном Осборна, не в нормальном смысле этого слова». «Что? Тише», чуть усмехнулась кошка, чуть повернув голову в сторону стайки взлетевших от громкого восклицания голубей. «Не выпрыгни из костюма, подруга. Лекс поделился этим со мною после рождения Энн. Он сам давно страдал от невнимания отца и искал причины, как и всякий ребенок, в себе. И нашел, отчасти. Начал он с того, что не сильно похож на Осборна. Пусть ему и говорили, что пошел в мать, но он искал доказательства и втайне сделал тест ДНК. Результат был интересным. Он и правда был родственником Осборну, дальним, очень дальним. Зато вот мать была настоящей. Проблема в том, что гены настоящего отца были странными и нигде не встречавшимися раньше. Именно поэтому у него было хорошее здоровье, несмотря на общую общедушность и отсутствие тренировок. Да и большая часть ран заживала быстрее, чем у большинства людей. «Не могу поверить, тетя изменила Осборну с мутантом. Дядя много мне рассказывал о своей сестре, но она точно была не из таких, да и вроде бы у них в семье не было разлада. Эту тайну они унесли с собой в могилу», — пожала плечами Фелиция. Лекс пробовал найти ответы, но когда Норман лишь узнал о его подозрениях, то очень сильно наказал, заодно и запретил появляться в стенах компании. Видимо, тема была слишком болезненной даже для такого подонка, хотя вернее, била ему по гордости и чувству собственного превосходства. «И теперь ты вспомнила про это». Тут взгляд Терри вновь вернулся к окну палаты, потому что они похожи, но это лишь сходство. Это другой мир, мир другой, Алекс почти тот же. Разница между ними такая же, как между тобой и той пигалицей, что едва ли не вешается на своего брата. «Эй, она не пигалица, то есть по второму предложению возражений нет?» Провокационно улыбнулась краешком губ сереброволосая женщина. «Но если серьезно, то разница слишком ничтожна. И, в отличие от тебя, я вполне могу адекватно оценивать подобные совпадения. По-твоему, Лекс, не ее брат, Норман? Сильно сомневаюсь. Да и сходство с Паркерами все же прослеживается, пусть и незначительное. Вернее, не с Паркерами вообще, а с твоей копией. Думаю, в этой версии истории отец Лекса встретил не Эмили Паркер, Вследствие того, что у Бена и Ричарда не было сестры, а Мэри Паркер, которая в то время была замужем за моим, ее отцом. Судьба полна иронии, верно? В этот раз улыбка Фелиции была скорее печальной и сочувствующей. Не воспринимай это слишком близко к себе. Это другой мир. Но история вновь повторяется. Мэри Паркер не слишком любит сына, пусть и не способна на ту же жестокость, как и Норман Осборн. Случайная связь, которая вышла ей боком, а страдает невиновный. Не стоит быть такой категоричной. Все могло быть и не столь однозначно. Например, учитывая, как мы говорили о крепости отношений, что родителей Гарри, что твоей копии. Это могло быть и результатом насилия. Тогда реакция в обоих случаях становится понятна и логична, не правда ли? Верно, прости, не стоит. Меня уже давно не тяготит прошлое. Я уже давно его отпустила, благодаря Лексу. Думаешь, нам стоит? Неуверенно начала Тереза после нескольких минут молчания. Нет, жестко оборвала ее Фелиция. Это их мир и их жизнь. Не стоит лезть в нее со своим багажом. Достаточно того, что мы вообще тут оказались. Если решим вмешаться, то сделаем только хуже. Благими намерениями выстелена дорога в ад. Уж тебе ли не знать, верно? Посмурнела от такой отповеди паучиха. Не кисни, Паркер. Толкнула ее плечом кошка, отвлекая от грустных воспоминаний. Воспринимая это как возможность увидеть, что наша жизнь могла бы быть счастливее и ярче. Мы можем оценить этот вариант как подарок. Кино, в котором все события происходят с более счастливым итогом, чем в нашей памяти. Норман не успел стать гоблином. Осьминог счастливо работает в роли доктора Актриус, думать не думая про всякие щупальца и карьеру преступника. А молодая Фелиция смогла отомстить за нанесенную им обеим обиду. Хотя, слишком уж веселой и беспечной та была, даже наедине сама с собой. Фелиция не была такой после изнасилования. Так что одолевали ее сомнения касательно того, что Рейну в этом мире удалось провернуть тот же фокус. Скорее всего, просто попытался, но не смог. Либо ее молодая копия оказалась более собранной и сильной, либо тот сглупил. Хотелось в это верить. Лезть и допытываться правды она в любом случае не хотела. Хватило и догадок, а также увиденного. Отец жив и присматривает за нею. Это ли несчастье? Пусть сама она была подобного лишена, но в этом мире и в этой жизни у ее копии жизнь может пройти куда веселее и счастливее. Пусть же она ее проживет за них двоих, да и не желала Фелиция вернуться или обменять свою жизнь на другую. У нее сейчас слишком много того, чем она дорожит. Потому вернуться в прошлое или обменяться со своей копией телами и душами она не желала, теряя при этом Анастасию. Да и как бы она оставила Терезу и Мэй одних, и маму жалко. Эх, жалкие оправдания жалкой кошки. Ты что-то сказала, а? Удивилась Фелиция вопросу подруги. Нет, не обращай внимания. И вообще, хватит тут киснуть. Не люблю смотреть драму. Пошли уже, не стоит завидовать чужому счастью. Пора бы построить свое. Ты права, нам пора домой. Бен сказал, что скоро настроит переход. Боюсь только, что с нами он не пойдет. Решил продолжить свою охоту за этим пауком и выяснить о судьбе Карнажа. Боится, что все еще не закончилось. Параноик, хмыкнула кошка, отходя от края и идя в сторону другой стороны здания, вслед за паучихой. Но это его жизнь. Пусть распоряжается ею, как пожелает. Мы ему не няньки. Только потом пусть не жалуется, что его прихлопнут, как таракана. Ты слишком пессимистична. Скорее просто реалистка, в сторону. Схватив внезапно Терезу за плечо, Фелиция заставила ту пригнуться и слегка сместиться, так что их фигуры скрылись за надстройкой крыши чуть в стороне. Что случилось? Паучиха не стала противиться или устраивать сцен, наученная опытом прожитых лет и командной работы. Да и напарница не стала бы шутить. Вот только паучья чутье молчала, да и рядом никого не было. Даже острым слухом не вышло засечь посторонних. Ты что-то заметила? Скорее, кого-то, выглянув из-за пристройки, проговорила кошка. Вскарабкавшись на стену и повторив ее подвиг, Паркер заметила так заинтересовавшую подругу фигуру. А это что здесь делает? Просто решила навестить паренька, беспечно пожала плечами Фелиция. Ага-ага, ничуть не поверила в этот тон Тереза. Просто навестить, в костюме. Кстати, а он выглядит куда приличнее, чем твои ранние наряды из секс-шопа, ехидно заметила она. Уж кто бы говорил, мисс Спандикс 95, в тон ответила платиновая блондинка. И все-таки, что это значит? Вновь решила вернуться к теме своего вопроса Тереза. Ты ведь заранее знала об этом, потому и устроилась тут, смотря через камеру, а не своими глазами. Уж я-то знаю твою натуру. Колись, подруга. Или это такой фетиш у всех кошек, бегать за ранеными героями, отбивая тех у подруг? Не начинай. Да и вряд ли она в нем заинтересована. Вернее, интерес точно есть, но не романтический. Этого Фелиция не видела во взгляде и отношении своей молодой версии, что в данный момент изучала округу, после чего резким прыжком перескочила на крышу больницы, зацепившись кнутом за парапет и используя его как канат. Скорее просто дружат. Ну и адреналина в жизни не хватает, так что обычные скучные пути не для нее. «Узнаю, Харди», покивала на это Тереза, после чего спрыгнула со стены. «Но ты же не собираешься заниматься тут сталкерством теперь? За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась кошка, вставая и оборачиваясь к подруге. Но голос не повышала, стараясь не привлечь внимания своей молодой копии, которая как раз взламывала замок на двери, выходившей на крышу больницы. «Я воровка, а не вуайеристка», — а звучит похоже. «Ах ты, наглый таракан». Постепенно их голоса затихали, пока девушки уходили все дальше, перепрыгивая с крыши на крышу и ведя уже давно привычную и такую приятную и расслабляющую для обеих перебранку. Некоторое время спустя, Гвендолин Стейси: «Проходи, отца не будет до полуночи точно», — отворив дверь в дом, проговорила девушка, приглашая Бена внутрь. Он снова решил взять сверхурочные из-за какого-то дела по хулиганству и хищению. Сама Гвен расслабленной походкой прошла вслед за гостем и направилась наверх, к своей комнате, напоследок указав ему, где кухня и холодильник. Опасаться за сохранность вещей или, тем более, собственную, она и не думала. Рейли не тот человек, который поступит таким образом. Скорее, наоборот. Иногда он казался ей более занудным и правильным, чем настоящий Питер Паркер, а иногда более жестким и упрямым. Да, за время истории с наследниками они не стали особо близки меж собой, как особая паучья семья или типа того, но некая общность все же присутствовала, помогая быстрее достигнуть взаимодействия и понимая друг друга с полуслова. Да и чувство сородича рядом помогало и поддерживало. С другой стороны, был здешний паук, который разительно отличался от всех прочих. Его присутствие, оно не шло ни в какое сравнение ни с кем доселе встреченным. Пожалуй, даже космический паук не бил так сильно по ее инстинктам. Это одновременно пугало и пробуждало женское любопытство. Тем более, в свете того, что никакой смертельной опасности от местного паука не было. Даже во время столкновения, похожего на спарринг, ее чутье молчало. Успев за время размышлений принять душ и переодеться, девушка спустилась вниз, будучи в легкой домашней одежде, состоящая из короткой футболки, оставляющей открытым живот с проглядывающими кубиками пресса, и темных обтягивающих леггинсов, что сидели как вторая кожа и ничуть не скрывали не менее тренированных ног. Как она и думала, Бена удалось застать на кухне за просмотром новостей. Судя по всему, лазить в чужом доме по чужим вещам он не стал, даже пользуясь ее разрешением. Что же, сама Гвен страдать от этого и не думала. Каждый живет так, как ему удобно, и не стоит лезть со своими привычками и характером, пытаясь их исправить в угоду себе. «Гвен, ты хорошо выглядишь», — повернувшись в ее сторону, Рейли ненадолго замер, оглядывая ее с ног до головы, будто бы впервые увидел. Ну и сама девушка не могла не отметить, что во взгляде старого знакомого промелькнул чисто мужской интерес, без намека на похоть, конечно же. «Было приятно, да и выглядишь моложе. Комплимент засчитан, но на большее не надейся, старичок», — подмигнула она ему, улыбнувшись, показывая, что шутит. «Полиция нравов не дремлет, а в этом мире я еще не совершеннолетняя». «Я и не думал», — начал было оправдываться смущенный парень, но тут же встряхнулся и посмотрел на нее укоризненно. В ответ Гвен показала язык и уселась на стул через столешницу, весело махая ногами и набирая любимые композиции в плеере. Слава всем богам, что тут были почти те же самые группы, что и в ее мире. Не пришлось долго мучиться с подбором альбома, хотя теперь в него добавились и песни группы Терезы, хотя и ее группы тоже с некоторых пор. «И все же, не хочешь рассказать, что случилось, что с тобой произошло, и что тут творится?» «Ну», — девушка пожала плечами, думая, как преподнести историю старому товарищу, — «я сама мало что могу сказать, все же не ученый, но, думаю, даже они спасуют. Просто во время очередной борьбы со злодеем устройство телепортации то ли вышло из строя, то ли его повредили. Но последнее, что я помню о той жизни, это ощущение, будто меня разрывает на миллионы маленьких Гвен Стейси. Думаю, мое тело размазало по всей мультивселенной. а уже через миг я очнулась тут, с новым телом и новой жизнью. А где настоящая Гвен Стейси из этого мира? А сам-то как думаешь? Хмуро посмотрела девушка на Бена. Первое время ее саму мучил данный вопрос и угрызение совести от подбора не самых приятных вариантов ответа на него. Съела ее, чтобы занять это место и наслаждаться жизнью. Я и есть Гвен Стейси, Бен. Я имею в виду. Я поняла, что ты имел в виду. И потому говорю, что это я и есть Гвен Стейси, что родилась и выросла в этом мире. Я прожила всю ее жизнь до момента осознания себя прошлой. Я помню каждый знаменательный момент в ней. Прочувствовала его. Все это время это была я. Хотя и не совсем я. Но, как это возможно? Удивился Рейли. Реинкарнация, скорее всего, пожала плечами успокоившаяся Гвен. Она уже была недовольна своей вспышкой и хотела скрыть это проявление эмоций за маской равнодушия к теме. Быть снова подростком не всегда удобно, иначе объяснить сложно. Да и это тело никогда не кусал паук-мутант. Оно с самого начала было таким. Вернее, как я подозреваю, это проявилась так моя мутация. Только не настоящая, а врожденная. Думаю, травма, совмещенная с угрозой жизни, позволила моим воспоминаниям из прошлой жизни пробудиться, как и активировали ген X. Верно, если тебе сейчас 17-18, то стресс, сильные эмоции и внешний фактор вполне могли позволить рецессивному гену перейти в доминанту и... Ох, хватит тут изображать ботаника, мученически протянула девушка, заметив, как ее знакомый перешел в этот режим Паркера-умника. Это все равно ничего не даст. Факт в том, что я теперь здесь живу. У меня теперь новая жизнь и новая семья, друзья. Да, точно, прости, ни за что прощать, я даже довольна. Воспринимаю это как долгожданный отпуск и награду за труды. Не поверишь, но за все время пребывания тут самым проблемным злодеем оказался твой Карнаж. В остальном лишь мелкие воришки до шестерки мафии. При этом мы с девочками легко смогли договориться, к тому же мне не нужно прятаться от своих друзей и скрывать вторую личность, да и группа не страдает, мы всегда заранее продумываем график дежурств и репетиций, еще бы отец меньше бурчал, да чаще ночевал дома, а не на работе, но нет в жизни совершенства, все должно быть уравновешено, да и стабильность – залог мастерства, а Джордж Стейси крайне стабильный трудоголик.